69. А умерла она одна. Из всех ошибок, допущенных Второй Республикой, самой тяжкой была конфронтация с католической церковью. Вместо того, чтобы, запасшись терпением, заняться интеллигентным демонтажом той огромной власти, которой по-прежнему обладала в Испании церковь, с опорой в первую очередь на светское школьное образование, республиканские власти сразу взяли быка за рога, спешно и грубо, не обращая никакого внимания на религиозные чувства значительной части испанского общества, от людей, облеченных властью, до самых простых. Отмена процессий на Святой Неделе, в целом ряде городов и селений, введение налогов на похороны по католическому обряду и запрет на призыв к мессе звоном колоколов, помимо других дурацких шагов, здорово разозлили практикующую паству. К недовольству кардиналов, архиепископов и епископов, будущих заговорщиков, присоединялись аналогичные чувства большей части армейского командования, на чьи мозоли республика наступала с завидной регулярностью. Вследствие чего очень быстро начала обретать контуры та опаснейшая алтарно-казарменная ось, которая вскоре будет иметь самые пагубные последствия. Первая из них воплотилась в генерале Санхурхо. Это был такой звероподобный вояка, опиравшийся на поддержку закоренелых монархистов, церкви и правых военных, который летом 1932 года предпринял попытку чего-то похожего на государственный переворот. Удачей это начинание не увенчалось, столкнувшись с всеобщей забастовкой, которую с большой решительностью и твердостью организовали социалисты, анархисты и коммунисты. Эта народная поддержка витаминизировала и придала новый импульс рискованным и столь необходимым инициативам республиканского правительства, включавшим в себя аграрную реформу, а она вызвала дикое сопротивление сельских «касиков» и введение автономного статуса для Каталонии. Проблема же заключалась в том, что и в деревне, и на фабриках был большой голод, большая нужда, массовая неграмотность и сильная спешка, и процесс стал выходить из-под контроля, особенно там, где анархисты осознали, что настал момент, когда все старые порядки окончательно и со страшной скоростью полетели к черту. К ужасу одной части правых – и удовлетворению другой, экстремистской, только и ждавшей подходящего случая. По стране прокатились стачки и вооруженные восстания со стрельбой и жертвами: Барселона, Севилья, Сарагоса, Пасая, Альто, Льобрегат. Вдохновленные самым жестким крылом НКТ, Союза анархистов, который в свою очередь находился в контрах с ВСТ, Синдикатом социалистов, и оба профсоюза в ходе все более и более ожесточенного внутреннего противостояния в стане левых оспаривали друг у друга лидерство в пролетарской среде. Основная идея заключалась в том, что ликвидировать классовые привилегии и добиться эмансипации рабочих и крестьян можно только силой. Так что анархическое движение, чем дальше, тем заметнее, становилось все более радикальным и насильственным, не верящим ни в какое примирение, отвергающим всякую дисциплину. В 1933-м, в разгар организованной НКТ революционной стачки в селении Касас-Вьяхас, провинции Кадис, где четверо из каждых пяти работников остались без работы и жили в абсолютной нищете, доведенные до отчаяния местные жители решили вмешаться в ситуацию, взяв в руки охотничьи ружья и напав на казарму жандармерии. Репрессивные меры, предпринятые республиканским правительством, не заставили себя ждать, отличившись при этом зверской жестокостью, поскольку привели к гибели 24 человек, среди которых оказались старик, две женщины и ребенок, убитых руками бойцов штурмового отряда полиции и жандармов. К тому времени правые силы уже успели политически соорганизоваться в так называемую Испанскую конфедерацию независимых правых – СЭДА, во главе с Хосе Марии Хиль Роблесом, которая стала центром консолидации для католиков, монархистов, карлистов, правых республиканцев и других консервативных элементов, то есть так называемых приверженцев порядка. А также формировался единый антимарксистский и антиреволюционный фронт с довольно широкой электоральной поддержкой. Примечание. СЭДА – Испанская конфедерация правых автономных организаций. Объединение политических партий Испании, основанное 4 марта 1933 года в основном состояла из правых католических партий, придерживавшихся монархических взглядов и выступавших против антиклерикальной политики левоцентристских республиканцев. Лидер – политик авторитарного типа Хосе Мария Хиль Роблес. Конец примечания. Ну и поскольку два сапога пара, а у нас в Испании третий не лишний, то для пущей красоты политического пейзажа во весь рост встал еще и каталонский вопрос. Так что именно в тот момент, когда на очередном политическом вираже республиканское правительство вознамерилось внедрить дисциплину во все возрастающий общенациональный бардак, заявив: «Господи ты, боже мой, послушайте, но ведь должен же быть кто-нибудь, кто будет распоряжаться, а все остальные пусть подчиняются», и многие рабочие лидеры оказались арестованы и рассажены по тюрьмам, поскольку совсем берега потеряли. А прежняя симпатия Кортесов к автономным поползновениям некоторых регионов как-то подугасла. Президент Женералитета правительства Каталонии Льюис Комбанис решил, что они сами с усами, и от своего имени провозгласил каталонское государство в составе Федеративной Испанской Республики, существовавшее пока что исключительно в его мечтах и намерениях. Тогда неповиновение удалось задавить, причем малой кровью, но эта история доведет Комбаниса до расстрела уже после гражданской войны, когда он окажется в руках франкистов. Однако не безинтересно также напомнить о том, что в 60-е годы сказал по этому поводу один ветеран-коммунист: «Если бы в той войне победили мы, то Комбанис все равно был бы расстрелян нами, потому что он предал республику».